и Люсинда всех их благодарила за добрые слова. Должно быть, она достаточно ясно дала им понять о своем отношении к вечеринке и сюрпризам, потому что никакого особого ленча для нее никто не организовывал. В обеденный перерыв две молоденькие сотрудницы убежали на занятия по аэробике, а библиотекарь из справочного отдела пошла на встречу со своим мужем, который ждал ее в кафе возле лодочных мастерских. С тяжелым сердцем Люсинда занималась привычными делами. Она понимала, что у нее и не могло быть профессиональной карьеры лучше этой. Она окончила Уитонский колледж по специальности английский язык. Получила степень магистра литературоведения в Коннектикутском университете. И 40 лет назад начала работать в местной библиотеке. Она была свидетельницей больших перемен и горевала, когда на место старых картотек в отделанных дубом ящиках пришли современные компьютеры. Она собственноручно выдала своей дочери ее первый библиотечный формуляр. Стоя здесь, прямо за картонкой, она смотрела, как пятилетняя Диана выводила на карточке свое имя. Люсинда видела, что она старалась выстроить все буквы в ровную линию. И пусть одна из букв славной фамилии Робинсов свалилась вниз, в тот момент Люсинда необыкновенно гордилась ею. Для новой пристройки Эммет сделал полки из дубовых досок. В детской библиотеке он соорудил сиденье у окна и установил эркер в читальном зале. А если привозили только-только изданные романы Роберта Ладлама, Люсинда их тут же хватала и записывала на имя своего мужа. И еще Люсинда тайком улыбалась, когда он, проезжая мимо на своем грузовичке, приветствовал ее громким ревом клаксона, хотя она неоднократно говорила ему, что тут нельзя шуметь. «Неужели ты действительно прочла все эти книги?» Она подняла глаза и обнаружила перед собой Алана. Он держал букет алых роз и какой-то сверток. «И кто тебе сказал такое?» – спросила она. «Но ведь это самая известная хоттернская легенда, как и привидение на маяке», – отшутилась она. «И как пиратское золото, законченное в Джетти-Бич. Ну вот, я стала притчей во языцах». «Точно», – ответил он. Люсинда кивнула. К своему удивлению, она почувствовала навернувшиеся на глаза слезы. Многими месяцами она ждала наступления этого дня. Теперь ей надо было успеть посмотреть кучу пропущенных фильмов, выучить иностранные языки, посетить новые места. 4 десятилетия она верой и правдой служила читателям Хоттерна. Она убеждала себя, что не стоило переживать из-за того, что город не нанял духовой оркестр, чтобы с почестями отправить ее на пенсию. Но как бы то ни было, комок в горле давал о себе знать. «У нас будут танцы», — сказала она, стараясь придать голосу радостное звучание. «И у меня заготовлен огромный список из того, что я хотела бы попробовать». «Отлично», — сказал он. «Но я буду скучать по нашим средам. К редкому библиотекарю забегает молодой доктор, чтобы пропитать запахом пота зал периодики». Алан кивнул и протянул ей розы со свертком. Люсинда изо всех сил пыталась не падать духом и улыбаться. Но в глазах Алана за очками в стальной оправе светилась печальная серьезность. Словно он понимал, что она чувствовала, и как грустно ей было покидать любимую библиотеку. Свои печали Алан хранил за стеной благородного молчания, и Люсинда знала, что ей можно многому у него поучиться. «Удачи», — сказал он. Но мы же сможем встречаться у нас дома. Особенно сейчас, когда две твои пациентки живут под одной крышей. Это будет совсем не то, что прежде, — ответил Алан. Люсинда подумала, что мотивы его визита имели отношение и к тому, как он смотрел на Диану за ужином 2 дня назад. Но в его голосе она услышала искреннее огорчение. «Спасибо», — сказала Люсинда. У нее перехватило дыхание, когда он поцеловал ее в щеку, и потом отстранился. Хотя он и не подал вида, в глазах у него стояли слезы. Остаток дня пролетел незаметно. Она выполняла свои обычные обязанности. Все были так добры к ней. Когда солнце отправилось путешествовать на запад, в залах стало жарко и зажужжали вентиляторы. В бюджет на следующий год был включен пункт об установке кондиционеров. В 5 часов раздался звон колоколов с площади Уайт-Чапел. «Вот мне и пора», — подумала Люсинда. 3 молодые библиотекарши выстроились друг за дружкой, желая поцеловать ее на прощание. Они говорили ей о том, как сильно она повлияла на них и как они будут тосковать по ней. Люсинда работала вместе с ними уже не первый год. Она выслушивала их истории, давала советы насчет личной жизни, укачивала на руках их новорожденных младенцев – Черил, Рамона и Гвен. Спускаясь по широким ступеням, она слышала, как подметки ее Оксфордов звонко клацали по каменной кладке. Опустив голову, чтобы никто не увидел ее слез, она понюхала подаренные Аланом розы. От их сладкого запаха у нее закружилась голова. Уже сидя в машине, она дрожащими руками распаковала сверток. В нем лежало новое полотенце. Она поднесла его к лицу и всплакнула. По дороге домой Люсинда сняла жакет от костюма. Ветер развивал ее короткие волосы и остужал кожу. Она включила радиоприемник. На волне НГР кто-то рекламировал тур в Тоскану, утверждая, что нет ничего лучше, чем отпуск, проведенный в домике в глубине оливковой рощи. Может быть, Люсинда начнет учить языки как раз с итальянского. Когда она подъехала к Галл-Пойнту, ее слезы уже высохли. Девочки собрались на дворе. Они были так поглощены игрой, рассматривая что-то на земле, что даже не подняли головы. Припарковав машину, Люсинда пару раз нажала на клаксон. Ну и что, если Диана забыла про день ее выхода на пенсию? Учитывая все, о чем ей приходилось ежеминутно думать, можно было простить эту ее промашку. Люсинда взяла себя в руки и глубоко вздохнула. Но, выйдя из машины, она не смогла сдержать улыбку. Это был парад. Эми вышагивала впереди. К ней вернулось прежнее веселое настроение, и сейчас она несла плакат с надписью «Поздравляем замечательного библиотекаря». Диана катила коляску Джулии, украшенную красной, белой и голубой гофрированной бумагой и плакатом со словами «Чудеса Вселенной ждут тебя впереди». Прижимая к груди розы с полотенцем, Люсинда от смеха лишилась дара речи. Теперь Диана поменялась с Эми местами. Пока Эми продолжала толкать вперед коляску с Джулией, Диана нырнула за изгородь. Она вернулась с деревянной тележкой, высланной голубым шелком и обложенной яркими подушками, и украшенной 2 узенькими проволочными арками, оплетенными красодневами, цветами дикой моркови и чайными розами. «Ваш трон, мадам!» — сказала Диана торжественно. «Мой что?» — расхохоталась Люсинда. «Мама, ты звезда нашего парада. — ответила Диана, чмокнув ее в щеку.